Андрей теперь с силой удерживал левой рукой не Таманцева, а старшину, вошедшего от борьбы в раж, страдавшего от боли в момент броска, ему вывихнули плечо, и ничего не понимавшего. «Если хочешь жить, позывные вашего передатчика!» Указывая револьвером на рацию, вынутую из вещмешка, властно потребовал Таманцев и снова уткнул ствол нагана в изуродованное ужасом лицо лейтенанта. «Позывные твоего передатчика! Быстро!» «Я скажу, все скажу!» — рыдающим голосом торопливо повторял лейтенант. «СТИ! СТИ!» «Как СТИ?» Внутренне похолодев, закричал Таманцев. «АКАО?» «КАО было до четверга, а теперь СТИ!» «Сколько вас?» Чуть отводя револьвер, но не меняя зверского выражения лица, мгновенно продолжал Таманцев. «Сколько вас приехало сюда, в лес, быстро?» «Трое!» «Кто старший?» «Вот!» — лейтенант взглядом указал на труп Мищенко. «Его кличка! Для радиограмм! Быстро!» «Кравцов!» «А где Кулагин?» — мгновенно потребовал Таманцев. Документы на имя старшего лейтенанта Кулагина были у Павловского. «Здесь, в лесу! Он должен нас ждать!» «Должен!» От огорчения и неприязни к самому себе Таманцев яростно сплюнул. «А Матильда? Где Матильда?» «Он не здесь. Он под Шауляем». «Он что, офицер штаба фронта?» — тотчас спросил Таманцев. Так предполагал НФ. «Кто он по званию? Быстро!» «Капитан, шифровальщик штаба фронта». «Ты меня с ним познакомишь. Если хочешь жить, ты просто обязан меня с ним познакомить, понял?» «Да». «А нотариус? Кто он и где?» «В Гродно. Железнодорожник». «Чеслав Комарницкий!» Сейчас же вскрикнул Таманцев. Так предполагал НФ. «Сразу! Чеслав. Фамилию не знаю». «Составитель поездов. Высокий, блондин». «Лицо длинное, нос с горбинкой». «Да». «А твою физиономию я узнал бы из тысячи». Таманцев не без труда скрывал свою радость. «Ведь ты радист». «Да», — всхлипнул лейтенант. «То-то же». Выпрямись, Таманцев ослабил пальцы, и Андрей, ожидавший этого мгновения, энергичным движением вырвал у него из рук наган и сразу отпустил его самого. Как бы приходя в себя, Таманцев помотал головой, словно весь вдруг обмяк и подобрел лицом. Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками, пронзительное ощущение, момент истины по делу, взятому на контроль ставкой. Он чувствовал, что лейтенант не врет, и знал цену полученным от него сведениям. В эти мгновения только он, Таманцев, единственный, обладал моментом истины. И при мысли, что есть реальная возможность сегодня же взять и Матильду, а кто это сделает лучше, чем он, кто, у него захватывало дыхание. Если только НФ и генерал согласятся брать Матильду под носом у контрразведки другого фронта. Должны согласиться, мысленно он уже летел с лейтенантом и малышом в Шауляй.